Интерлюдия. Он приехал в отель через два дня после того, как Дронго и Лоусон покинули свои номера, и уселся в холле, внимательно наблюдая за тремя дежурными портье, работавшими за своими стойками. Минут через десять подозвал к себе одного из своих помощников, которые всегда сопровождали его в подобных местах. К нему подошел высокий молодой человек с невозмутимым квадратным лицом и широкими плечами, походивший на полицейского или сотрудника ФБР. Нельсон подбирал помощника именно с таким расчетом, чтобы в нужный момент использовать его внешность и фальшивые документы специального агента ФБР. По документам он был Уэйном Стивенсоном. «Подойди к крайнему слева портье», — предложил сидевший в кресле Нельсон. «Покажи документы и узнай, когда они уехали, и распечатку телефонов». «Ясно», — кивнул Стивенс. Он отошел от Нельсона, немного переждал, выйдя из холла, и снова, войдя в него, приблизился к портье. Это был азиат, вьетнамец, очевидно, новичок, недавно взятый на работу, поэтому чувствовавший себя здесь не очень уверенно. Нельсон сразу обратил внимание на эту неуверенность, потому и рекомендовал Стивенсу подойти именно к нему. Стивенс показал портье документы агента ФБР и тихо представился. Вьетнамец испугался, это было заметно даже со стороны. «Спокойно», — посоветовал ему Стивенс, — «не нервничайте. Мне нужна информация вот на этих двоих людей. Когда они у вас жили, в каких номерах? Проверьте также фамилии». Он назвал их, и вьетнамец, быстро кивнув, заработал на компьютере. Через некоторое время он протянул распечатку. «Они выехали два дня назад». «Дайте распечатку телефонных разговоров», — потребовал Стивенс. «Всех разговоров. Куда они звонили и кто звонил им?» «Простите», — испуганно произнес портье, — «мы не можем дать вам номера входящих телефонов, ведь иногда звонят с городских номеров. Я могу дать распечатку только на те номера, которые звонили из нашего отеля, и, конечно, все номера телефонов, куда звонили наши клиенты». «Давайте», — кивнул Стивенс. Вьетнамец снова заработал на компьютере. Через некоторое время он протянул распечатанные листы Стивенсу, тот забрал их и сказал: «Мы проводим секретную операцию, и наш разговор должен остаться абсолютно между нами, вы меня поняли?» «Да, да, конечно, вы можете не сомневаться», — испуганно забормотал вьетнамец. Стивенс просмотрел листы, внимательно проверяя номера, затем что-то уточнил у портье. Тот посмотрел в компьютере и утвердительно кивнул, после чего снова начал быстро стучать по клавишам и снова протянул очередную распечатку. Стивенс взял и эту бумагу, не спеша изучил ее, наконец убрал в карман. Затем молча кивнул на прощание и не спеша удалился. Нельсон просидел еще минут пять, внимательно наблюдая за портье. Тот все еще пугливо оглядывался, словно опасаясь возвращения агента ФБР. Затем к нему обратилась тучная афроамериканка, приехавшая в отель с тремя детьми, достаточно долго объясняла, какой именно номер им должны предоставить. На парк-авеню его уже ждала машина. Водитель моментально подъехал к отелю, и Нельсон уселся на заднее сиденье. Проехав два квартала, машина затормозила. Вышколенный водитель знал, где нужно остановиться. Нельсон выбежал, быстро перебежал на соседнюю улицу и сел в кадиллак, за рулем которого находился Стивенс. Машина сразу завернула за угол и выехала на другую улицу. «Вот распечатки», — протянул бумаги Стивенс. — Эти ребята были достаточно разговорчивыми. Обратите внимание, они почти все время переговаривались с одним из соседних номеров. — И ты не узнал, кто там жил? — нахмурился Нельсон. — Конечно, узнал. — Некая Вирджиния Луань. Она выехала с ними в одно и то же время, два дня назад. — Интересное дело, — пробормотал Нельсон. — Очень интересное. И имя тоже интересное, Вирджиния Лань. Ты забрал ее распечатки тоже? Конечно, забрал, протянул их Стивенс боссу. Любишь работать на публику, покачал головой Нельсон. Это может в какой-то момент тебя подвести. Не нужно так делать. Мог бы сразу дать все распечатки. Но тебе нужен эффектный ход. Будем считать, что он тебе удался. Насчет госпожи Луань очень неплохо, что ты взял ее распечатку. Нужно будет внимательно изучить все номера телефонов, куда они звонили. Поедем в отель ко мне, и я там просмотрю, может быть, что-нибудь зацепим. В этот день Нельсон изучал все номера телефона в течение 2 часов, иногда перезванивая по тому или иному номеру. Лоусон звонил на телефон охранного агентства, и Нельсон в первую очередь обратил внимание на этот номер. Еще один день ушел на уточнение адреса охранного агентства. Было несложно выяснить, что оно состояло из бывших сотрудников полиции, агентов ФБР на пенсии и спецназовцев разных видов войск. Отправлять Стивенса с поддельным удостоверением специального агента ФБР было крайне сложно. Там могли оказаться бывшие сотрудники этого ведомства и уличить его. А Нельсон был слишком опытным человеком, чтобы рисковать так глупо. Поэтому Стивенс в паре с своим напарником отправился следить за охранным агентством, фиксируя все въезды и выезды из служебного помещения, занимавшего 3 этажа. Они обратили внимание на внедорожник, появлявшийся по вечерам и увозивший 2 сотрудников, которые каждый раз менялись. Другие машины также возили различных агентов. Стивен собирался проследить движение внедорожника, но Нельсон категорически запретил это делать, понимая, что профессионалы легко обнаружат наружное наблюдение. Все закончилось еще через 2 дня, когда Нельсон обдумывал, каким образом незаметно прикрепить маячок на внедорожник, чтобы уточнить место, куда именно отправляются машины. Можно было подойти к автомобилю под видом пожилого человека и, споткнувшись, прикрепить маячок к внутренней стенке рядом с кольцом. Но в этот день что-то произошло в агентстве. Уже днем оттуда выехали сразу 4 автомобиля и отправились в неизвестном направлении. Стивенс перезвонил Нельсону и получил его согласие проследовать за этой кавалькадой машин. Таким образом, они оказались в Бруклине на Оушен-авеню, где уже стояли несколько автомобилей полиции и сотрудников ФБР. В толпе наблюдателей, соседей и случайных зевак говорили разные. Из этих обрывков сплетен и случайных разговоров Стивенс выяснил, что приехавшие сюда неизвестная китайская пара начала стрельбу в доме, застрелив сразу обоих охранников. Но единственный жилец, оказавшийся в доме, сумел застрелить обоих нападавших и теперь уехал в ФБР давать свои показания. Когда он позвонил Нельсону, коротко пересказав ему о случившемся, тот, не сдержавшись, выругался и убежденно произнес: «Это ложь, там должен был быть не один. Там должны быть 2 жильца, которые так уверенно защищались от этих китайцев. Похоже, у нас появились конкуренты. Стивенс, если эти китайцы пытались убрать наших клиентов, нужно будет поторопиться. Вы сами не разрешали следить за машиной», — не удержался от колкости Стивенс. «И правильно сделал. Нас бы легко вычислили, мы уж не смогли бы так спокойно работать», — сразу ответил Нельсон. «В нашем деле не так важно незаметно подобраться, как крайне важно удачно уйти после выполнения задания. Если мы каждый раз будем привлекать к себе ненужное внимание, то уже на 2-м или 3-м задании просто провалимся. А нас все будут знать и, соответственно, станут ждать. Надеюсь, ты меня правильно понял?» Стивенс молчал. Он сознавал, насколько опытным убийцей был Нельсон, работавший на этом поприще несколько десятков лет и всегда безупречно выполнявший все заказы. У него просто не случалось засечек. Он обладал нужной мудростью, колоссальным опытом, отменным профессионализмом и необходимой выдержкой и хладнокровием. Последние качества ценились более остальных. Так как опыт приходил с годами, мудрость проявлялась с возрастом, профессионализм нарабатывался с каждым успешно проведенным делом. А хладнокровием и выдержкой нужно обладать с рождения, чем отличался Нельсон от всех остальных. «Оставайся на месте и постарайся узнать как можно больше информации», — приказал он. «А самое главное, откуда взялись эти чертовы китайцы?» «Я понимаю, что там невозможно узнать, но постарайся услышать какие-то слухи или предположения. Соседи могли много знать, а случайные свидетели всегда видят больше. Уточни все подробности и возвращайся. Будем решать, что именно делать дальше». Стивенс убрал телефон в карман и кивнул напарнику. «Слушаем людей, чтобы понять, что здесь произошло».